Буква Ж. Жало крючка. Часть острия рыболовного крючка до бородки. Железняк. Червь, используемый в качестве наживки. Максимальная длина около 15 сантиметров. Жерлица. Снасть для ловли хищной рыбы на живца. Различные варианты жерлиц используются как летом, так и зимой со льда. Другие названия. Ставка, флажок. Живцы. Мелкие рыбки, мальки, используемые в качестве наживки для ловли хищной рыбы. Жор. Кратковременный период повышенной пищевой активности рыбы. Бывает после нереста, а также практически ежедневно в определенные часы.